капризы твои, любить сюрпризы твои, учить девизы твои. Я готов пойти на все для тебя, я не жалею себя, я все исполню любя. Почему ты не веришь, почему ты мне не веришь, не целуешь, не греешь даже взглядом меня? Почему я не знаю, но я все тебе прощаю, снова повторяю, повторяю. Я весь твой до кончиков ушей. Мне так нравится улыбка твоя, смелее рыбка моя, я не ошибка твоя. А мне так дороги печали твои, они устали одни, со мной их раздели. Почему ты не веришь, почему ты мне не веришь, не целуешь, не греешь даже взглядом меня? Почему я не знаю, но я все тебе прощаю, снова повторяю, повторяю. Я весь твой до кончика. Навсегда до кончиков ушей.